Доставить и установить оборудование для ЭЭГ довольно сложно. Нужно некоторое время для того, чтобы прибор заработал в максимальном режиме. При спешке увеличивается возможность ошибочных показаний. Таким образом, если предоставить скептику ленты ЭЭГ оплата, то все равно он может возразить, что ЭЭГ была снята недостаточно аккуратно. Во-вторых, даже если в подобном случае установку ЭЭГ удастся применить вполне качественно, все равно нельзя безошибочно определить, возможно реанимирование или нет. Плата получали и для лиц, которых впоследствии удалось реанимировать. Повышенные дозы наркотиков, которые являются депрессантами для центральной нервной системы, так же как и гипотермия, понижение температуры тела, приводит к появлению плата на ЭЭГ. В-третьих, даже если бы мне удалось исследовать случаи, для которых имелись качественные показатели и данные ЭЭГ, все равно остается место для возражений. Можно, например, сказать, что все это не доказывает, будто предсмертный случай был пережит пациентом именно во время появления плата, а не до или после него. Так что я прихожу к выводу, что данные ЭЭГ не имеют существенного значения как доказательство смерти. Третье. Смерть как необратимая утрата жизненных функций. Некоторые предлагают еще более строгое определение. Никто не может быть признан мертвым, независимо от клинических признаков смерти или появления плата на ЭЭГ, поскольку впоследствии реанимация все же состоялась. Иными словами, смерть – это такое состояние, когда вернуть человека к жизни уже невозможно. Очевидно, что при таком определении ни о ком из пациентов нельзя, конечно, сказать, что они были мертвыми, поскольку все они были возвращены к жизни. Таким образом, мы видим, что ответ на данный вопрос требует уточнения. Что именно мы понимаем под словом «смерть»? Правда, необходимо подчеркнуть, что несмотря на семантический характер спора, все три определения имеют существенное значение. По существу, я до некоторой степени согласен с третьим, самым детским. Даже в тех случаях, когда сердце перестало биться на какое-то время, ткани тела, в особенности мозга, еще продолжают жить. Они потребляют кислород и питающие вещества и живут еще довольно долгое время. Не обязательно, что в этих случаях произойдет нарушение биологических законов. Для того, чтобы реанимация стала возможной, некоторая степень остаточной биологической активности должна сохраняться в клетках тела, даже если ее и не удается определить клиническими методами. Однако мы не можем точно определить, с какого момента возвращение к жизни уже невозможно. Этот момент может быть различен для разных лиц и зависит от множества факторов. Несомненно одно. Большинство людей, с которыми я беседовал несколько десятилетий назад, не могли бы быть возвращены к жизни. Не представляет сомнений то, что в будущем техника реанимации позволит возвращать многих из тех, кого мы не в силах спасти сегодня. При таком неопределенном положении вещей я считаю наиболее радикальным следующее определение. Смерть есть отделение сознания от тела и его последующий переход в другое измерение бытия. Из этого следует, что существует некоторый механизм, посредством которого душа или сознание высвобождается от смерти. У нас нет оснований думать, что этот механизм работает в точном соответствии с физическими явлениями в процессе умирания. Поэтому нельзя указать некоторую точку, после которой возврат уже невозможен. Мы также не можем предположить, что этот механизм в каждом случае работает более совершенно по сравнению с обычными процессами, происходящими в нашем теле. Возможно, что иногда этот механизм начинает действовать еще до наступления критического состояния нашего физического тела.